Два снеговика. Встречаются в белом поле на широком раздолье два снеговика. У одного за спиной висит мешок, у другого узелок. Один спрашивает: «Что несешь? Куда идешь?» Тот ему отвечает: «У мороза в ледяном амбаре побывал, мешок хрусталя набрал. Идут в базар менять на леденцы товар. А ты что несешь, куда идешь?» «А я у мороза в ледяном амбаре побывал, хрусталя узелок набрал. Иду на базар менять на леденцы товар». Пошли они вместе на базар, идут по дороге. Навстречу им семь грозных мужичков-разбойничков. Спрашивают: «Что снеговики несете?» «Хрусталь отдавай к нам!» Разозлились снеговики. Колючей порошей глаза разбойничкам залепили, ледяной дубинкой поколотили, в сугроб толкали, снежками забросали и пошли дальше. Идут по дороге. Навстречу леший из леса спрашивает: «Что снеговички несете?» «Хрусталь. А ну, сыпь мне в карман!» Разозлились снеговички. Колючей порошей глаза лешему залепили, ледяной дубинкой побили, в сугроб толкали, снежками забросали и пошли дальше. Навстречу Емель на печке едет. Спрашивает: «Что снеговички несете?» «Хрусталь». «Куда идете?» «На базар». «Так садитесь на печку, подвезу». Обрадовались снеговички, сели на печку. Поехала печка, жаром запылала, теплом задышала, задымила. Полили со снеговиков пять потов. Спрыгнули они с печки в снеговой сугроб, стужей, холодом надышались, отлежались, поглядели. А в мешке да в узелке одна вода да ледяные комья. На печке морозов хрусталь растает.